Она непроизвольно забилась, сбросила окутывавшее ее покрывало, затем шаль, и вырвалась на поверхность, как вдруг ее нога коснулась дна. Очевидно, здесь был брод, и мост нависал над этим бродом, ибо, осушив глаза, она увидела, что находится совсем рядом с бревенчатым устроем, и вскарабкалась на него. К ее большому удивлению, берег, куда ее сбросили, показался ей пустынным. Карета стояла по-прежнему, но вокруг нее никого не было. Подумав, что Барбу постигла ее судьба, она поискала глазами на поверхности реки, но ничего не увидела, и сердце ее сжалось, бедная женщина. Очевидно, она погибла, не умея плавать. Окоченев, стуча зубами, Марианна вышла из-под моста, поднялась по откосу и упала на заиндевевшую траву. Сердце ее стучало, как барабан, наполняя уши громовым шумом. Ей необходимо двигаться, если она не хочет умереть, замерзнув. Инстинкт самосохранения был так силен, что она даже не подумала, что снова может попасть в руки ее палачей. Она поползла по легкому склону. Ее глаза достигли уровня дороги, и она поняла, что причиной шума в ушах было не только ее сердце. Там, в нескольких туазах между берегом и деревней, казаки бились с кавалеристами. Кавалеристами, которые могли принадлежать только к великой армии. Ей показалось, что небо раскрылось над нею. Вцепившись скрюченными пальцами в обледенелую траву, не чувствуя больше ни холода, ни боли, она следила за боем. Он был неравным. Десяток кавалеристов против полутора десятка казаков. Они сражались, как львы, но явно терпели поражение. Уже 3 человека лежали в агонии на снегу, рядом с 2 убитыми лошадьми. «О, Господи, Господи!» — взмолилась она, — «спаси их!» И ответил громкий клич с вершины ближнего холма. Из-за купа деревьев появился небольшой отряд кавалеристов, человек 12. Вперед вырвался украшенный султаном офицер в генеральском мундире. Увидев, что происходит на берегу реки, он на мгновение остановился, затем резко сбросил шляпу, обнажив саблю, бросился к месту боя, закричав на добром французском «Вперед!». Дальше было великолепно. Эта горстка кавалеристов обрушилась на казаков с неудержимостью торнадо, опрокидывая, сшибая их с лошадей, освобождая товарищей, сея смерть сверкающими клинками. И это было быстротечно. За считанные минуты оставшиеся в живых русские умчались в лес, преследуемые одним генералом. Порыв ветра донес его смех. Вдруг Марианна заметила Барбу и едва не запела от радости. Полька вышла из-за приземистой сосны и бегом пустилась к карете. Марианна встала, хотела бежать к ней, но окоченевшие ноги отказались служить. Она упала, крича изо всех сил: «Барба! Я здесь! Идите сюда, Барба!» Она услышала. В одно мгновение она была рядом, обняла ее, смеясь и плача, обещая всем святым целый лес свечей. «Барба!» — простонала Марианна. «Я так замерзла, что не могу идти. Подумаешь, важность!» И легко, словно ребенка, Барба взяла Марианну на руки и отнесла ее, дрожащую от холода, к карете. Но там ее опередил мужчина, в котором она узнала генерала. «Я огорчен, милая дама, но у меня 2 раненых». При звуках этого голоса Марианна открыла глаза и с изумлением убедилась, что недавний кентавр никто иной, как Фурнье Сарловес, нежно любимый и возлюбленный Фортуне Гамилен, человек, вырвавший ее из когтей Чернышова, дравшийся из-за нее на дуэли в саду на Лильской улице. «Франсуа!» — прошептала она. Он обернулся.